Ну, затрудняюсь я. В данном случае красивый, сильный, знатный человек, защитник Родины. А мой папа — князь? В некотором роде, пожалуй, да. И на лошади он умеет ездить? О, оживляюсь я, всадник каких поискать? А меня научит, да, мам? Обязательно. А когда он приедет? Вот подрастешь, станешь умным, сильным, вернется папа и обрадуется, гордиться тобой будет. Ну, а сейчас спи, засыпай. Я тебе песенку про котика спою. Завтра пятница, а потом суббота, и все у нас хорошо. На работе сегодня застой. В отсутствие начальства персонал расслабился, оторвался от бумажек. Мое кропотливое дело — технические переводы. Скука смертная. Артикли, схемы, строчки, деньги. Фирма экономит площадь. И нас разгородили пластиковыми ширмами. Компьютерный чат поднимается к высокому сталинскому потолку, разгоняется вентилятором и оседает на головы белым воротничкам. Мой закуток у окна. Видно зимнее небо в проводах и дерево карачиком от долголетней культурной обработки. И церквушку в старых заснеженных лесах. Алехиной повезло меньше. Ее стол с трех сторон обгорожен полыми стенами. И в свободную минутку она вырывается ко мне поболтать. «Явление самой стильной женщины учреждения и окрестностей!» Бодро приветствую я Алехину. «Да перестань ты!» — досадливо машет она. «Я даже не накрашена. Ты что, не видишь, что ли?» Не заметила. Как же случилось такое несчастье-то, а? Ань, Алехина снимает очки, глаза красные. Мы с Вовиком расстались. Свежая новость, хмыкаю я. На моей памяти расставания с Вовиком происходили уже раз пять. С предметом слез, страстей и наших разговоров я едва знакома. Вовик — детина громадного роста, каких поискать. Со слов Алехиной я знаю, что он водитель, разведенец и выпить не дурак. Добрый человек. В минуты особого душевного расположения он может принести тапочки прямо к постели. Да нет, все серьезно. Приехала вчера с работы пораньше, до его прихода. Стала гречку варить, печенку купила, решила поджарить. Нашла две рубашки грязные, замочила. А он пришел не в настроении, но трезвый. Может, потому и не в настроении, ехидно вставляю я. Да может и так, горько соглашается Алехина. Говорю ему, давай вместе поужинаем. А он стакан налил, тарелку взял и в комнату телевизор смотреть. Врубает на всю. У меня так голова болела. Магнитные бури, что ли? Я ему с кухни кричу, «Вовик, сделай потише!» Ноль эмоций. Подхожу к нему, только рот раскрыла, а он как погнал матом, «Чтобы я в своем доме и делать, что хочу, не могу!» «Ну и...» — сочувствую я.